любовь была, она ушла вперед, а мы с тобой устали и отстали. Любовь была, особенно в начале. Любовь была теперь наоборот. Глаза твои нечестные честны, нечистых дум в глазах не видно чистых, как смотрит солнцем ясно и лучисто на страшные последствия войны. Я тяжесть тела твоего любил, ноги, головки, золотое бремя на мне во сне, но проходило время, и вот держать уж не хватало сил. Любовь, как жизнь, уносится вперед, уходит по спирали или кругу, и, может быть, мы все простим друг другу в надежде, что нам станет круг порукой в том, что любовь догонит и найдет, что нас любовь догонит и найдет. Вновь-вновь с любовью догонит и найдет. Как жизнь уносится вперед, уходит по спирали или кругу, и, может быть, мы все простим друг другу в надежде, что нам станет круг порукой в том, что любовь догонит и найдет, что нас любовь догонит и найдет. Вновь нас любовь догонит и найдет.